Я думаю, что, как всегда, Господь каждый день давал нам свои благие даяния, сохранил нашу жизнь, и мы сегодня еще раз можем предстать пред лицо Господне и рассуждать над тем божественным словом, через которое мы однажды получили жизнь вечную, которым Господь нас соблюдает в нашем жизненном пути и через которое, надеемся, будет нас наставлять, вразумлять и в будущее время». Поэтому очень хотелось бы сегодня Господь еще проговорил к нашему сердцу. И только хочу напомнить, что мы сегодня будем рассуждать над 8 главой послания к римлянам. Но немножко хочу напомнить, чем, кто был в прошлый раз, может быть, кто-то не был. Мы очень много и пытались довольно глубоко рассуждать над этими 2 законами, которые действуют в нашей жизни. Один закон – это закон Божий, о котором Павел сказал, что закон духовен, а я плотян, и поэтому мне очень трудно его исполнять. И второй закон – это который действует в наших членах. Помните, мы неоднократно говорили. И Павел говорил, что по уму моему нахожу закон Божий приятным, хочется его исполнить, но, говорит, в моей плоти вижу иной закон, который всегда противится тому закону, который пытается обладать моим духом. И говорит, хочу делать доброе и не делаю. А злое, которое не хочу делать, делаю. И объясняет, почему. Потому что не я делаю, потому что я не хочу. А живущий во мне грех, который оказывается сильнее человека, и он просто-напросто не может ему противиться. Мы затрагивали вопрос о грехе, как он образуется. И здесь Павел употребил, если Яков говорит «по хотение», то Павел говорил «по желание». Помните? Я бы, говорит, даже не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Он не имел в виду желание, потому что желание мы все имеем. И они заложены Богом. Желание есть, оно заложено Господом. Потому что надо питать нашу плоть. А уже объедение уже Богом не закладывалось. Вы помните, я напоминал, что когда я был в Муроме, то там довольно было многих людей, которые не могли никак наесться. Они в столовок подбирали все объедки, вот такие были вот здоровые, но не могли никак свой аппетит удовлетворить. Это уже было не желание, это была похоть или пожелание, то есть желание сверхжелание. И здесь слово «пожелание» не вложен в смысл, как мы говорим, пожелаем друг другу хорошего, то просто будем желать. А здесь еще желание сверхжелание. И потому Павел говорил, закон не произвел греха. Он просто обнаружил действующий грех. И помните, Павел говорил, потому что там у него получилось немножко неудобовразумительное что-то. Говорит, что-то получилось, а Бог дал доброе, а стало плохо. Говорит, да нет, плохо было и раньше, но оно было мертвым. Помните, говорит, когда не было заповеди, то грех был мертв. Грех был. Не написано, что его вообще не было. Грех был, но был мертв. Когда пришла заповедь, он ожил, то есть стал крайне грешным. Потом мы об этом очень много говорили. И обращали внимание, я уже полностью не буду идти по порядочку, придется еще раз повторять разбор, наверное, его не повторишь один к одному. Но все-таки Павел в конце, в 24 стихе, воскликнул: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И вы помните, я вам говорил, дело не в теле, а дело в греховном законе, который живет в наших членах тела. Покуда Адам с Евой не согрешили, то тело не было смертным. Как только вошел грех, а он стал жить в теле или во плоти, тогда тело стало смертным. Вы помните, я вам напоминал, одна из причин, почему Иисус должен был принять тело. Помните, мы читали? Он грехи наши, что делал? Телом своим вознес на крест. И исполнился приговор Божий над грехом и умер. Потому что человек был только из духа состоял, он не мог бы умереть. Поэтому духовная смерть, это называется разделение с Богом. Вообще дух уничтожить невозможно. Его можно только ограничить, связать, чтобы он был бездействен. Поэтому Бог своей мудрости, помните, я вам напоминал, троякая природа. Согрешил человек, грех поищился в теле. Раз тело стало смертным, можно наказать его по всей строгости, возмездить за грех смерть. И это сделал Христос на Голгофском кресте, умер, но благодарение Богу воскрес для нашего оправдания, потому что он, на нем не было никакой личной вины. Он просто взял наши грехи и умер за них. А так как на нем не было греха, то смерть его не могла удержать. И сегодня воскрешением Христовым и мы имеем надежду на воскрешение из мертвых. И Павел подводит итоги 24 стихом. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И дает ответ. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим». То есть Бог избавил нас от этого тела смерти Господом нашим Иисусом Христом. «Итак, тот же самый, и я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Это не значит, что это делается одновременно. Но смысл в чем заключается? Если я умом моим, а ум принадлежит духу нашему, и он как раз заботиться о том, чтобы дух наш был живой. Если я духом моим служу, то закону Божию. Если только начинаю служить своему телу, то закону греха. Вы помните место Писания? Есть попечение о плоти. Это нормальное явление. Это заложено в духе. Но попечение о плоти не превращайте в похоти. Это уже тот уровень, когда тело ведет за собой все. Человек живет для своего тела. Вы помните, есть такое место Писания? «Их Бог чрево». «Их Бог чрево». Сегодня люди этого мира живут для своего желудка. И сегодня есть такое крылатое выражение, мудрое. Говорит, что человеку надо? Зрелищ и хлеба. Все, ему больше ничего не надо. Вот поэтому Бог часто отнимает хлеб и зрелище, чтобы люди стали искать чего-то большего. Потому что не хлебом одним живет человек. Вы помните ответ Христа? Но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Потому что дьявол тоже брал свои уста Слово Божие и говорил, поклонись мне. Помните, он подставлял все это вот так вот. Искажал смысл, искажал Писание. Поэтому Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, или. Потому что из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Перестает течь одна, начинает течь другая. И почему? Потому что очень часто у нас есть два источника. Если мы духом нашим, то говорим то, что надо, по Писанию, и живем так. Если живем для тела нашего, для плоти, то совсем по-другому живем. Когда дух наш силен, когда в нем живет Дух Святой, то плоть наша молчит, говорит один источник. Когда мы начинаем ослабевать, то мы сами себя не узнаем. Начинает открываться другой источник. Потом правильно. Из одного не могут течь горькая вода и сладкая. Значит, есть два источника. Не умер человек для своей плоти. Вот почему из него и то, и другое. И если он не принимает мир, то однажды наступит момент, когда будет говорить один источник – плоть. И еще больше – дьявол. Я думаю, никто не забыл вот этого текста Писания из послания к Якову, что гордость или мудрость земная, о том стоит какая? Душевная. И в конце концов, какая оказывается? Бесовская. Земная, душевная, бесовская. В конце концов. Поэтому Бог дал нам на сегодняшний день все возможности жить не по плоти, а по духу. Потому что для того, чтобы дух наш был крепок, укорененный в Боге, сначала Бог дает знание через Слово Божие, как надо жить, чтобы быть в Боге сокрытым, а впоследствии для того, чтобы это было в жизни, дает Дух Святой. Потому что человек сам по себе не может одолеть лукавых сил, не может одолеть своей плоти, потому что за ней стоят бесовские силы. И как он не напрягает усилия, что он не делает, однажды оказывается, что все это напрасно. И 8 глава. Очень такой глубокий стих. Я, пожалуй, даже 2 прочитаю сразу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я до этого текста только читаю. Смотрите, Павел конкретно говорит, кому нет осуждения. Он не сказал, что нет осуждения тем, которые покаялись, которые ходят в молитвенный дом. Даже не сказал, которые молятся. Даже не сказал, которые пророчествуют. Он этого не говорил. Но которые живут не по плоти, а по духу. Им нет никакого осуждения. А если не живут, тогда что? Тогда вступает в силу закон. Потому что закон положен, помните, для кого? Для непокорных, для грешников. А если ты живешь не по плоти, а по духу, то закон не имеет никакой власти над тобою. А если не живешь по духу, а по плоти, сразу же вступает в действие определение Божие, законы Божии, и есть осуждение. Сегодня те, которые понимают, что под благодатью можно делать все, что хочешь, им не подходит вот такая мысль и в таком разрезе рассуждения. Нет осуждения никого. А сам делает лишь бы что. И утверждает, что нет осуждения. А Священное Писание прямо говорит, что время начнется с суду откуда? А чего его судить? Он же под благодатью. А как судить можно? Тогда под благодатью. Оказывается, под благодатью можно пренебречь благодатью и грешить. Помните, я напоминал в прошлый раз. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И что она делает? Научающая нас щоб ми правильно і целомудренно жили в нинішньому віці. А якщо на нас учить, а ми не хочемо прийняти, то що буде? То буде так, як написано в посланні к євреям. Говорить, якщо отвергавшийся или отвергший закон Моисеев, его побивали камнями, то коль паче будет с теми, которые отвергли кровь завета. Вы помните? И что говорит, строже будет осуждение. И Бог не один раз напоминал эту мысль. Вы помните еще один из текстов Писания, который говорит так. Ниневитяне восстанут на суд с родомщим. Потому что они покаялись от проповеди Иониной. А вот здесь больше Ионы. Вы, наверное, думали, о чем там идет речь? Ниневитяне. Христос говорит, я даже судить не буду. Ниневитяне будут судить. Потому что они покаялись от проповеди Ионины. А здесь больше Ионы и не покаялись. Вот настолько ожесточилось сердце, настолько было не способно принимать благодать Божию, поэтому они будут судить. И так, наверное, не раз будет в жизни. Я однажды эту мысль подчеркивал. В нашей жизни очень часто бывают такие моменты, трудности, переживания, когда они к нам приходят как будто без всякой причины, и мы не понимаем почему. Одна из причин будет, что мы своей жизнью будем кого-то судить. И нас кто-то будет судить своей жизнью. Как это будет выглядеть? Ну, конечно же, я довольно условно говорю, то есть базируясь на словах Христа, который сказал, что ниневитяне будут судить, восстанут на суд. То есть вам сегодня трудно. Вы сегодня говорите, это невыносимо, это тяжело. Я не могу переносить это. Бог покажет кого-то, а они эти люди есть, которых в этом вопросе были гораздо больше и сильнейшие проблемы, но никогда так не говорил и никогда не роптал и прошел путь. Бог скажет, посмотри, одинаковые проблемы у вас были. И он даже не поколебался, а ты вообще перестал ходить собрать, сказал, вообще не пойду, мне там делать нечего. То есть Бог покажет, что все зависело от себя. Поэтому есть такие вопросы, есть такие проблемы, которые сегодня нам трудно понять разумом, и они будут связаны, что Богу нужно будет тебя поставить перед кем-то и показать. Вот, пожалуйста, вы в одно время жили, одна проблема у вас была, и я один был. Тебе столько сделал, и ему столько сделал. И он, однако, стоял на пути, а ты не хотел. Потому что ты искал своего, а не того, что угодно Господу. Поэтому Павел здесь очень сильно останавливает свое внимание, концентрирует. И наше, кому нет осуждения? Тем, которые живут не по плоти, а по духу. А если ты живешь по плоти, кто бы ты ни был, какое у тебя не было образование, какой бы у тебя не был стаж, какие бы тебе духовные погоны не были, если ты живешь по плоти, то будешь судиться, потому что по плоти. А дела плоти известны, вы помните? Они суть, и там целый перечень. Это все. Поэтому Павел, много рассуждая, убеждая людей держаться верою Христа, не обращать внимания на дела, все-таки конкретно указывает, кому нет никакого осуждения. Которые живут во Христе не по плоти, но по духу. И это очень важно. И можете для себя отметить. Посмотрите дома очень внимательно. Если, может быть, у вас здесь не раскрыты Библии, здесь написано «по духу» с маленькой буквы. Мы часто, когда цитируем такие тексты, мы имеем в виду «по духу», эту «по духу святому». Но здесь стоит маленькая буква. И здесь речь идет о нашем человеческом духе, который от самого начала ведет борьбу с плотью. У него требования другие и желания другие, чем во плоти. Его желание молиться. Вы, наверное, помните свою прошлую жизнь. Были такие времена, когда у вас вроде все было в достатке, вы ни в чем не нуждались, но вы чувствовали очень сильный дискомфорт внутри. Вы чувствовали, что вам чего-то не хватает. Вы не могли понять, чего вам не хватает. Вы начинали перебирать, чего мне не хватает. То есть, это есть, еще что, и это есть. Чего мне не хватает? Вы не могли сказать, чего вам не хватает, но вам чего-то не хватало. Это ваш внутренний человек не был доволен вашей жизнью по плоти. Он искал духовного, он искал Бога. И некоторых вот это сильное увлечение, вот такое вот неустройство, что мне чего-то не хватает. Они наконец нашли однажды, что чего-то это означает, Бога не хватает мне, спасения не хватает. Хотя по плоти у вас было все. Может, даже больше, чем у кого-либо. Но вас это не устраивало. Потому что внутренний человек был недоволен. Он искал действительно того, что ему присуще, духу. Он искал Господа. И только тогда, когда вы это сделали, вы, наконец, поняли, что вы нашли то, что надо. И потому то, что вы считали основанием в жизни, самым главным и драгоценным, оно тут же стало второстепенным и каким-то таким вот ничтожным. Вы помните, Павел сказал, что я почитал преимуществом? Это было такое время? Это было такое время, когда он свое образование, свое иудейство, свою ревность по Боге, он почитал преимуществом, потому что не все были такие, как Павел. И он видел, что у него есть преимущество. То когда он познал Христа, то все то, что было у него преимуществом, он чем почел? Счетою. Буквально все перевернулось сразу. Что я считал преимуществом? Это был отрезок жизни, когда он эту считал преимуществом и был доволен, и пытался умножать это. Но когда он познал Христа, сказал, все это для меня стало счетою. Поэтому здесь он и говорит, который во Христе Иисусе живет не по плоти, но по духу, по человеческому духу, в котором потенциал стремления к Богу, к Вышнему, к Горнему. Но нельзя жить по духу, если за тобой не будет стоять Дух Святой. Просто нечем будет жить по духу. Это тоже правда. Это тоже правда. До тех пор, покуда за нашим духом или в нашем духе не будет жить Дух Святой, мы не сможем жить по духу. Мы будем жить по плоти. Она сильнее. Потому что это не только плоть, это демонический мир, это наши привычки, это различного рода склонности к греху, это различного рода влияние на нашу плоть. И вы знаете, что это так, вы наблюдаете это в своей жизни не один раз. Самое простое, когда вы видите бедного, которому надо помочь, то по закону Божьему, по закону любви, сделай так, отдай все свое, если не все, то хотя бы часть добрую, пусть себе будет плохо, но пусть ему будет хорошо. Когда-нибудь у вас такое получалось легко и просто? Нет. Хотя вы это знаете вообще, что высшая степень любви – это любовь жертвенная, который ради блага кого-то отдает самого себя. Это мы головой понимаем. Но когда дело доходит до самого дела, начинается война. Почему? Начинает плоть противиться духу. Дух говорит, надо. И вот в это то время, для того, чтобы наш дух укреплялся, как раз то и надо поступать по духу. Если будете поступать по духу, то не будете исполнять вожделений плоти. Помните это местописание? А среднего не дано. А среднего не дано. Будете поступать по духу, не будете исполнять вожделений плоти. И тогда дух будет крепкий и здоровый. И тогда и плоти будет хорошо. Если дух будет в норме, если плоть будет в норме, в нашей норме, а дух будет больной, ничего не получится. Я вам в прошлый раз проводил пример на прошлом разборе, помните? Когда сравнивал автомобиль с телом водителя с духом. И вот водитель едет на автомобиле. Есть жизнь, есть движение. Это то, что можно назвать душою. Представьте себе, если сломался автомобиль, а водитель здоров, есть проблема? Есть. Она будет разрешена? Будет. Водитель знает, что надо делать. Он остановит рядом идущую, он ее завезет куда надо, надо деньги, заработает деньги. Но есть все возможности, чтобы автомобиль был нормальный, чтобы он ехал. А если заболеет водитель, автомобиль исправит его? Если он будет хороший, на высшем техническом уровне, что-нибудь получится? Никогда автомобиль не вылечит водителя. Поэтому Писание говорит, что дух переносит немощи плоти. А пораженный дух кто может подкрепить? Да, мы знаем, кто может подкрепить. Бог может подкрепить. Но ни в коем случае не плоть. Плоть ничего не делает абсолютно для духа нашего. А вот почему. Вот в силу вот этой причины Бог всегда стоит на стороне духа, потому что это жизнь, это живое. Да и к тому же он имеет вечность. Бог о нем, о духе заботится. Он говорит, прах возвратится в землю, откуда он был взят. А как там написано, что возвратится к Богу или кто? А дух возвратится к Богу, который и дал его. Поэтому центр всей, так сказать, работы Божией над человеком – это его дух. Он стоит на первом плане. И поэтому очень часто для спасения духа, мы душой сегодня называем, Бог допускает проблемы с телом. Лучше тебе. Помните место Писания? С одной рукой, с одной ногой, с одним глазом войти в жизнь вечную. Вы помните это место Писания? Он не сказал, лучше твоей половине твоего духа войти в жизнь вечную. Так не написано. А вот тело, для того, чтобы войти в вечность святую, может потерять что-то. Это не так просто, не так написано. Бог очень часто через некоторые проблемы с нашей плотью, Он спасает наш дух. Если бы этого не надо было бы, Богу не жалко, чтобы мы имели здоровье полноценное. Ему не жалко руки, чтобы мы имели, чтобы ноги здоровые. Ему не жалко этого. Но когда это во вред душе, тогда Бог забирает что-то. Именно со стороны плоти. Потому что это тоже, ну, довольно влиятельная часть нашего существа и очень великое влияние оказывающее на всю нашу жизнь.